наказанное упрямство. Считается, что легенда о летучем голландце появилась примерно в XV веке, в так называемую эпоху великих географических открытий. В ней говорилось, что один дерзкий капитан, наказанный за гордыню, был обречен на вечное скитание по морям и океанам на своем корабле. Даже в полное безветрие паруса летучего голландца надуваются и носят его по волнам, не давая пристать к берегу или войти в тихую бухту. Встреча с этим роковым парусником предвещает небывалую бурю, кораблекрушение и неминуемую гибель. Записано множество рассказов моряков прошлых столетий о летучем голландце. Некоторые мореходы утверждали, что сами видели проклятое судно и лишь чудом остались живы. Согласно их описанию, экипаж летучего голландца состоял из скелетов, вооруженных палашами, топорами, абордажными крючьями. В другом варианте легенды матросами рокового судна были тени или призраки с неясными очертаниями и формами, но в любом случае даже на большом расстоянии подобные экипажи являлись смертоносно опасными для всех, кто встречался на пути. Примерно с 17 столетия легендарная фабула стала переноситься на реальных морских волков. Одним из них был голландский капитан Ван дер Стратен. Слыл он отчаянным гулякой, богохульником, дручуном. Однажды этот буйный мореход похвастался приятелем, что назло богу, дьяволу и всем подводным чудовищам и нечисти обогнет мыс Доброй Надежды в самый жестокий шторм. Воды, омывающие южную оконечность Африки, во все времена имели недобрую славу у мореходов. Неизвестно, зачем понадобилось упрямому Ван дер Страттену огибать мыс Доброй Надежды. Одни говорили, что он собирался добраться из Европы в Индию в рекордно короткие для того времени сроки за 87 суток. Другие уверяли слушатели, будто дерзкий капитан спьяну поспорил с дьяволом, что плюнет в Атлантический океан за одну, пусть самую штормовую ночь, обогнет мыс Доброй Надежды и плюнет в Индийский океан. Дьявола позабавило хвастливое заявление Ван дер Страттена. Он согласился держать пари и поставил на кон все золото и серебро со дна Атлантического и Индийского океанов. В ответ, конечно же, потребовал душу непутевого капитана. Зачем ему нужна потрепанная морскими ветрами душа пропойца и забияки, знал только сам дьявол. «Проспоришь, заставлю вечно гоняться по морским просторам на паруснике за своей душой. Она будет появляться в образе и чайки, и рыбы, и пенной волны». Если дьявол решил всего лишь позабавиться над Ван дер Страттеном, то подводные темные силы сочли слова насчет плевка в два океана кощунственными и не на шутку возмутились. Конечно, капитан проиграл пари. Дьявол и подводная нечисть сговорились наказать бахвала. С тех пор и гоняется бедолага Ван дер Страттен на летучем голландце то ли за своей душой, то ли за чужими жизнями. Подобную трагедию приписывает молва и другому капитану, Ван дер Деккену, тоже голландцу. Конечно, большинство людей легенду о корабле-призраке воспринимают как морскую сказку, однако есть немало свидетелей его появления и в наше время. И даже те, кто не верит в подобные чудеса, с удовольствием слушают их и пересказывают другим.